Санна Сью. Счастье в другом мире. Серия третья. Как я влипла в проблемы и жениха. Читает леди Арфа. Глава первая. «Куда это ты собралась?» Остановил меня у дверей вопрос лорда Хордона. Встала я рано, но никак не могла выйти из дома, чтобы отправиться по делам. Мешало то одно, то другое. Сначала леди Шайда заставила позавтракать, потом я с трудом отделалась от Бастета, который намеревался сопровождать меня на землю. Теперь вот сам хозяин проснулся. Хотя насчет кота я вот даже не до конца уверена, что действительно от него отделалась. Сомнительно, что мои доводы о нелепости явления в «Жемчуг Холдинг» с пушистым консультантом на руках возымели на него действие. Баст сделал недовольную морду и затаился, но это совсем не гарантировало, что я его не встречу у крыльца холдинга. «У меня сегодня масса дел дома, поэтому ухожу на весь день», — ответила, нехотя повернувшись к дракону. «Боюсь, раздражение в тоне я скрыла плохо. Мне совсем не нравилось, что в последнее время меня так плотно контролируют. Тем более те, кто сам мне о своих действиях докладывать не спешил». «Одна?» Вздернул бровь лорд с таким удивлением, будто я ни разу в жизни самостоятельно на улицу не выходила. «А в чем проблема? Мы же вроде договорились, что теперь я могу передвигаться без сопровождения и по жемчужине, и на землю», — угрюмо уточнила, готовясь отстаивать свою свободу до последнего. Хордон нахмурился и явно отпускать меня не хотел, но аргументов найти никаких не мог и потому предложил не слишком настойчиво. «Может, завтра сходим вместе? Сегодня у меня кое-какие дела». «Нет», — отрезала я. «Мне сегодня назначено в «Жемчуг-холдинге», и к бабушке надо срочно». «В «Жемчуг-холдинге»?» — помрачнев еще сильнее, переспросил дракон. «Да, встреча с адвокатом. Мне отдадут все бумаги. Не волнуйтесь, я не дойду до пентхауса и с милордом даже не встречусь». «Мне это не нравится», — пробормотал Хордон. Я пожала плечами. «До вечера, лорд. Вернусь к ужину. Если что, на связи». Дала понять, что мне его нравится-не нравится, безразличный, и вышла за дверь. Но не сделала и пяти шагов по аллейке, ведущей к воротам, как из кустов вынырнул Бастет. «Точно тебе говорю. Дракон унюхал в тебе свою истинную пару. Видишь, как не хочет из своей пещеры выпускать». Попытался запудрить мне мозги и увязаться на землю. «Не болтай глупостей!» — отмахнулась. «Хордон просто подозревает, что милорд умело замел следы, а я самое слабое звено бюро. Бастет мне вчера вечером, после того, как весь день провел с леди Шайдой, все уши про эту истинность прожужжал. И его домыслы мне не нравились, потому что, как выяснилось, быть парой дракона, но при этом не быть драконицей — тот еще геморрой». «Они сильнее своих половинок, но полностью зависят от их благополучия, поэтому трясутся над своей парой до крайней степени маразма. Им повсюду мерещатся угрозы, а значит, паре придется смириться и сидеть под замком», — обрадовал меня вчера кот. «Но, к счастью, между нами с Хордоном ничего подобного нет», — возразила я. «Это пока, потому что дракон сам не рад такой паре. Ведь это ставит крест на рождении сильных драконят из яйца. От союза дракона и недракона рождаются дети без второй ипостаси, чаще всего девочки. Мне это персистент сегодня рассказала. Конечно, наш командир пока изо всех сил своему притяжению сопротивляется». «Ну, раз сопротивляется, значит, притяжение можно свести на нет?» Не знаю, зачем уточнила и что именно хотела услышать. «А кто его знает?» Завалившись кверху пузом, чтобы почесала, промурлыкал кот. «Я только понял, что нам с тобой такое счастье не надо. Посадит дракон тебя под замок, и как мы будем вещать массам о моих революционных идеях?» На революционные идеи кота мне было плевать, а вот терять свободу совсем не хотелось. И пусть я не особо поверила в то, что Хордон разглядел во мне свою пару, но даже крохотные признаки правоты кота меня пугали. Я всячески от них отбрыкивалась, поэтому огрызнулась и сейчас. «А ты чего тогда за мной увязался? Тоже думаешь, что я твоя истинная пара?» Баст фыркнул. «Хату! Конечно же, ты моя истинная, но не пара. У нас не бывает таких глупостей, а верный соратник и спутник жизни». Я закатила глаза и, открыв калитку, вышла на тротуар, ведущий к границе Перламутра. До нее дойду пешком, а там сяду на автобус до Бюрме-Крис и оттуда перейду в свою квартиру. К сожалению, строить порталы в другие места и из других портальных точек я пока не умела, но планировала с премией посетить Академию и научиться. Я игнорировала болтавшего о своих грандиозных планах по переделке законов Бастета до самого выхода за купол, но у КПП все же остановилась. «Баст, иди домой. Мне, правда, будет неудобно тебя весь день таскать с собой. Ты тяжелый. Лучше еще пообщайся с леди Шайдой и выпытай что-нибудь интересное. А я тебе с земли вкусненького принесу, хочешь?» «Пакетик кошачьей мяты принеси. Она тут в дефиците». Недовольно пробурчал кот и все же развернулся обратно к дому. А я выдохнула с огромным облегчением и покинула Перламутр. Я всегда любила свободу и независимость, но не думала, что до такой степени.